Глава 6. Индия. Новые начинания. Карета английского резидента в Индии, которую влекли лошади, быстрой и красивой иноходью, подымалась вверх по склону, к расположенному там военному городку. Рядом с каретой во всю прыть скакала на пони молодая белая женщина. Раскрасневшись и запыхавшись, она с улыбкой пришпорила свою маленькую лошадку, делая попытки обогнать карету. Удастся ли ей это? Она бросила все силы на преодоление последнего участка пути и вырвала, наконец, вперед, взъерошенная и торжествующая. Эмми вернулась домой в бодром расположении духа. Это была прекрасная верховая прогулка. Скачка помогла избавиться от напряжения и скованности трудового дня, на протяжении которого она усердно изучала язык. Славная получилась скачка. Слухи об этой скачке быстро распространились, и, к своему удивлению, Эмми поняла, что ее осуждают. Ее поведение расценили как неприличное и неуважительное по отношению к представителю английской королевы. Сама того не желая, она, оказывается, нарушила местные обычаи. Бангалур совсем не похож на Японию. И первые месяцы в Индии стали для Эми нелегким испытанием. Когда она прибыла из Японии в Англию, ее здоровье оставляло желать лучшего. Эми обследовали доктора и сказали, что ей нельзя работать в условиях тропиков. Друзья вообще отговаривали ее от затеи миссионерства в дальних странах и уговаривали остаться дома. Они проводили убедительные доводы. Но Эми была уверена, что Господь призвал ее для работы вдали от родины, и не могла поверить, что на этом закончилось ее служение. В это время неожиданно пришло письмо от ее подруги, которая работала в Бангалуре. Она писала, что климат в этой местности здоровый и что там требуются еще миссионеры. Почему бы Эмми туда не поехать? Эмми решила принять предложение подруги и после соответствующего обучения в миссионерском обществе вновь отправилась в длительное морское путешествие. На этот раз к берегам Индии. В пути она заболела одной из наиболее тяжелых форм тропической лихорадки. Из-за ужасных болей, которыми она сопровождается, ее называют лихорадкой ломающей кости. И прибыла к месту назначения с высокой температурой. Прошло немало времени, прежде чем она окончательно выздоровела. Начинать новую работу ей пришлось в болезненном состоянии. Едва отправившись от болезни, Эми начала изучать язык урду. Вскоре ее попросили выучить также тамильский, потому что городской больнице нужен был евангелист, говорящий по-тамильски. Это не самый трудный для изучения язык, но дело продвигалось медленно, так как Эми была еще слишком слаба. Климат здесь оказался не таким приятным, как она ожидала. Очень досаждали москиты и другие насекомые. Но хуже всего было то, что она поначалу не могла найти общий язык с некоторыми своими коллегами, миссионерами. В частности, один из них оказался предвзятым человеком с развитым чувством превосходства. И Эми нередко приходилось бороться с чувством негодования и протеста, когда он ей что-либо приказывал или жестко критиковал. У нее возникало искушение пожалеть себя, когда она оглядывалась на свое чудесное прошлое, сравнивала его с мелкими неприятностями и однообразием настоящего. Но посредством этих трудностей Господь передавал ей новые уроки, Она поняла, что он может помочь ей избавиться от чувства жалости к себе, которое отнимало у нее много времени, и наделить ее своей любовью даже к самым неприятным людям. Он действительно Бог, который в состоянии менять характеры людей. Вскоре ей предложили отправиться дальше на юг, где она могла бы лучше изучить тамильский язык. Там разговаривали только на тамильском, в то время как в Бангалуре он был одним из нескольких языков общения. Тируневелли дистрикт жил миссионер по имени Уолкер, у которого была репутация учителя тамильского, и он предложил ей брать у него уроки. Она приняла его предложение. Доходчивое и терпеливое изложение предмета мистером Уолкером принесло свои плоды, и после соответствующего курса, к немалому своему изумлению, Эмми с большим успехом сдала экзамены. Как раз к этому времени мистер и миссис Уолкеры должны были начать свою евангелистическую работу в деревнях, расположенных в новой для них местности. Им понадобилась женщина для работы среди индийских женщин. Эмми согласилась выполнить эту работу. В какой-то мере работа, за которую она принималась, была похожа на ту, что она делала в Японии. Деревня, где она жила, находилась в песчаной долине, густо заросшей пальмами, шелестящими своими широкими листьями. В долине располагались еще сотни других деревень. И Эмми со своими индийскими помощниками проводила в них миссионерскую работу. Обычно они выезжали рано утром, когда еще было темно, на повозке, запряженной валами, которая скрипела и тряслась по изрезанной колее дороги со скоростью 3 мили в час. Добравшись до очередной деревни, они ходили по улицам и рассказывали каждому, кто хотел их слушать, о живом Боге, который любит всех людей. Это была нелегкая задача. Древние религии наряду с культурой служили жителям Индии руководством на все случаи жизни. Они не собирались менять богов, которым поклонялись, ни своего образа жизни. Местное население составляли преимущество бедняки, не имевшие образования. Многие из них никогда прежде не видели белой женщины, и при появлении Эмми их разбирало любопытство, смешанное со страхом. Одна старая женщина, с которой они пытались заговорить, сказала им, что она слышала, будто белые люди не совсем белые, а пегии, и просила у Эмми позволения осмотреть ее, чтобы иметь сведения об этом феномене из первых рук. В другой раз, когда они приехали в деревню, навстречу им выбежала маленькая девочка и начала кричать, что было силы. «Все сюда! Идите посмотрите! К нам приехал большой белый человек! Какой ужас! Огромный белый человек!» Отовсюду посыпались любопытные ребятишки. «Это не мужчина! Нет, это не мужчина! Это женщина! Нет, он носит мужскую шляпу! Посмотри, на ней сари!» Сари, в которой была одета Эмми, была традиционной женской одеждой, но на голове у нее была большая шляпа, защищающая от солнца. Индийские мужчины носят такие, но женщины никогда. Эмми и не думала, что ее одежда так поразит жителей деревни. Обычно люди были дружелюбны и приглашали ее и помощниц войти в дом для беседы, когда проходило первое изумление. У них возникало множество вопросов. «Ты замужем или вдова? А есть ли у тебя родственники Где они живут? А почему ты их оставила и приехала сюда? Скажи, а сколько ты получаешь за эту работу? Отвечая на вопросы, Эми постепенно переходила на разговор о Господе Иисусе Христе, ради которого она оставила свою семью. Иногда их это не очень интересовало. Случалось, что одна или несколько женщин слушают с вниманием и не отводят от них глаз, но в конце концов отказывалось, что их интерес прикован вовсе не к ее рассказу. Приближаясь к Эмми с выражением искренней заинтересованности, казалось бы, с важным, разумным вопросом по теме беседы, женщина могла спросить: «А сколько стоит это сари?» Или: «А что вы едите? Вы кушаете рис?» Эми понимала, что их нельзя упрекнуть в злом умысле, но ее сердце болело за этих людей, которых она очень полюбила. Их религия говорит о богах, которые пришли в этот мир, чтобы уничтожить зло. Но делая это, они также уничтожают и тех, кто причиняет зло. Ни один из их богов не пришел, чтобы уничтожить грех и спасти грешника, как Господь Иисус Христос. Как она стремилась к тому, чтобы они обрели радость, познание Господа Бога, который может избавить их от страхов так же, как и от грехов.